Сейчас многие читают акафисты и молитвы, обращаясь как к святым, к еще не прославленным подвижникам. Можно ли прежде прославления делать это? И как себя вести, чтобы не погрешить против церковных канонов и не оскорбить память настоящего подвижника? Подвижника ничем не оскорбишь. Оскорбляется только наша гордыня. Не погрешит против канонов тот, кто не спешит свое мнение выражать раньше церковного составлением акафистов, песнопений, молитв. Кто не поддерживает подобную самодеятельность, тот и не погрешит против церковных канонов. Другого мнения быть не может. Когда Господь найдет нужным, тогда и будет прославление того или иного подвижника. В этом мы должны оказать послушание Церкви.